не чувствуя своего тела. Оно словно слилось в единое целое со всей водной стихией. Эта стихия — вы сами. Теперь переключите свое воображение на созерцание джунглей. Вы проникаете вглубь джунглей, идите все дальше и дальше. Вдруг вы увидели вдали, между деревьями, слабый проблеск света и пробираетесь к нему. Аура света становится все ярче, и вот, наконец, вы увидели прекрасный храм. Ваше ухо улавливает чарующую музыку, а нос — аромат благовоний. Присматриваясь к храму, вы замечаете, что свет струится пульсирующими волнами в гармонии с вибрацией Ом. Вы подходите к самому храму. Дверь открыта настежь. Украдкой заглядываете внутрь, но никого не видите. Вы входите, и вскоре в полутьме вы обнаруживаете монаха-отшельника в оранжевом одеянии. Он сидит в позе лотоса с открытыми глазами. Сядьте перед ним. Смотрите на его лицо. И попробуйте узнать, кто это.